Эпилог. Все кончается хорошо. За хэппи-эндом следует смерть. Все в конце концов принимается. И гибель народа, и похороны единственного ребенка, умершего от лейкемии. Старый Яков в нездешних библиотеках читает нездешние книги, слушает нездешнюю музыку. Маленький Яков учится читать, трогает клавиши и прислушивается к ясным звукам. Маруся полностью обрела себя. Взгляните, как движутся облака, меняя ежеминутно свой облик, произвольно, не подчиняясь никакой логике. Она движется вместе с тенями и звуками, и это счастье. Нора в конце жизни становится похожей на Тусю, носит ее большие кольца на костлявых пальцах, учит молодых художников театру. Витя получает вполне заслуженную им главную премию, о которой тайно мечтал Гриша. Гриша в конце 30-х годов 21 века скончается в глубокой старости в Иерусалиме. На его могиле многочисленные дети и внуки поставят плиту, на которой в соответствии с его завещанием написано не его имя, а выбит сайт 3W и так далее. Открыв его, желающие могут прочитать восторженное послание о божественном тексте потомкам, а заодно и всему человечеству. Его текст длинный, путанный, но прекрасный по своей сути. Юрик, подобно своему прадеду Якову, весь в музыке. Ни кларнет, ни фортепиано, ни гитара. Он пытается услышать ту музыку, которая разлита в космосе. Совершенно неважно, стал он профессиональным композитором или остался тем мальчиком, который спрашивает: «Мама, а ты помнишь, как я у тебя в животе пел?» Конец. В этой истории использованы фрагменты писем из семейного архива и выписки из дела Якова Улицкого. Архив КГБ номер 2160.